Глава 9. Все идет не по плану. Непарадное чаепитие заговорщиц, а еще вид на ратушу, полную луну и сигнализацию, которой там нет. «Он гнусный вор!» «Да». «Враль!» «Согласна». «Негодяй!» Тетя Агата глянула на тетушку Джейн с интересом, дожидаясь продолжения. «Коррупционер! Непатист!» Та взмахнула зонтиком, едва не сбив прекрасные фарфоровые безделушки с полочки под зеркалом в прихожей. «Я на чердак! Я должна поговорить с сэром Артуром об этом!» «Но он же не мозгоправ! Валерьянки?» «К черту! Простите, душа моя Агата вырвалась!» Бабушка Джейн решительно засеменила по лестнице, даже не сняв пыльник и не сменив обычную соломенную шляпку с цветочками и рябиной на элегантную. Она пылала праведным гневом. Щечки горели, а подол развивался, и рука в кружевной длинной перчатке решительно сжимала полированные перила. Валерьянку тетя Агата выпила сама и стала красться за тетушкой Джейн на чердак. Из возмущенных реплик под лестницей она не поняла, что же случилось в мэрии и как прошли смотрины смотрителя. А ей позарез необходимо было это узнать. Луша выскочила из кухни с руками, перепачканными в муке. «Все орут, орут, а чего им надо, и сами не знают». «Ничего не надо, пики», — приказала тетя Агата через плечо. Красться-то она кралась, но шаги по-военному бумкали и ступеньки прогибались. Впрочем, милейшая бабушка Джейн была так разгневана, что слежки не замечала. Тося тоже выбежала на шум. Из спаленки ей к чердаку сэра Артура было определенно ближе. Сняв тапочки в виде двух милых мягких пёселей и держа их в руках, девушка босиком бесшумно побежала на шум. «Я крайне разочарована!» — громыхала обычно тихая, как мышка, и бесконечно вежливая мисс Джейн. «Его ни на минуту нельзя было из виду выпускать, а мы выпустили, и он успел принять на должность смотрителя музея свою жену Гризельду, безо всяких испытаний, между прочим, просто вот взял и принял, без всего». «Бу-бу-бу», — успокоительно отозвался сэр Артур. Тося ничего не поняла, а мисс Джейн, видимо, наоборот. «Подвинься», — прошептала Тося тетушка Агата. «Я тоже хочу подслушать, услышать. Подслушивать нехорошо». «Бюрократ!» «Да, и это тоже. Я понимаю, вы огорчены, что место досталось другой. Но надо сосредоточиться на деле», — высказал вполне здравую мысль дух сэра Артура непререкаемым тоном. Это волшебным образом воздействовало на растрепанные нервы мисс Джейн. Она забросила шляпку за спину и пригладила букли. «Вы, как обычно, правы, мой друг. Волосы должны быть аккуратно причесаны», — любила повторять бабушка Джейн. «Тогда и мысли будут в идеальном порядке». С мыслями ничего не вышло ввиду предстоящего. Но в спальню Тося сбегала и волосы причесала щеткой, чтобы мисс Джейн не догадалась, что внучка подслушивала. Ну и чтобы не отогнали от самого интересного. Как уже выпутывалась тетя Агата, мисс Сметанкина не знала. Может быть, сообщила, что ищет кота? Так или иначе, аккуратно причесанные, умытые и строгие, они собрались через четверть часа в гостиной у большого обеденного стола. Мисс Джейн аккуратно сняла с него и свернула дырчатую скатерть с бахромой, открыв слегка исцарапанную столешницу. От благородного дуба очень слабо пахло лаком для дерева. Приложив силу, дамы раздвинули круглый стол, превратив его в овальный. И мисс Агата расстелила на нем планы ратуши. Они включали два этажа, пристройки, подвалы и чердаки и заняли стол подчистую. «Не спрашивайте, как я это достала». Почтенные дамы склонились над чертежами. Тося тоже склонилась. Луша принесла чай. Не как обычно, в тонкостенных чашках, а в граненых стаканах с подстаканниками. И каждый поставил на деревянную подставку с видами на тихий омут руки художника Айвазвонского. Чай одуряющий пах и был без сахара, особо бодрящий, как пояснила миссис Агата. А тетушка Джейн, хихикая, шепнула, что просто лучше экономит на сахаре. Работа умов предстояла интенсивная, и бабушка распечатала варенье. Должны же Агата с Тосей его вкусить. На парадном чаепитии их не будет. А как же справедливость? Мадам Тиффани тоже была звана и присутствовала. У стола с планами и вареньем она не терлась. Она же не кошка, в конце концов. Присела на мягкий вытертый диван, поставив свой стакан на подлокотник, и ела варенье с блюдечка, сочтя, что креманка маловато. Но начали дамы все же не с планов, а с обсуждения гнусного мэра или гнусностей мэра, как тут кому нравится. Подходило и то, и другое. «Он вас обнадежил?» «Обнадежил!» Заклятые подруги синхронно кивнули. «Даже клятвенно обещал, ровно в 4, испытание!» «Я была там без четверти 4!» Тетя Джейн воздела стакан с чаем и втянула аромат заварки ноздрями. «Там было несколько дам из нашего детективного клуба. Нарочно, чтобы мэр не подумал, что мы сговорились. Но мы сговорились, и место смотрителя... «Дамы после упорной борьбы согласились оставить за мной. И что?» «И что?» Опять синхронно спросили мадам Тиффани и тетушка Агата. Грудь Фанни взволновалась. Агата дернула подбородком. Тося хранила выжидательное молчание, но ела приемную бабушку глазами. «Секретарша сказала, что мэр не может нас принять». «То есть того вообще не собирается. Они отбыли в газету переговорить с редактором. А конкурсное место смотрителя после проведения конкурса перестало быть вакантным». «Как?» «Вот так!» Мисс Джейн сурово опустила стакан на стол. И только подстаканник помог стеклу уцелеть. «Дескать...» Он намечал прием кандидатов на 2 часа, и никто не явился, кроме одной шустрой особы. Она прошла испытание и уже оформлена на должность. «Что за ерунда? Вот, у меня записано». Сердитая тетушка Агата протопала в прихожую и вернулась с миниатюрным блокнотом. «Понедельник, 16:00, дата». «Я специально записала, чтобы не перепутать». «И я своими ушами!» Мадам Тиффани продемонстрировала милые розовые ушки-ракушки из-под вороных завитков. «Вот этими вот ушами слышала, что прием нам назначен на 4 пополудни, то есть 16:00, при всех, кого не спроси». Тося закивала, хотя на нее... Разъяренные коварством мэра дамы не глядели. «Ах, он пузан!» «Стоп!» — оборвала разъяренных подруг мисс Джейн. «В начале 8-го вы должны быть на позиции, а потому не будем терять времени. Тося, милочка, подождите-ка». «А кого он сделал смотрителем?» — с любопытством спросила Фанни. «Секретаршу, то есть молодую вторую жену». Дамы дружно развели руками и пожали плечами. Смотрелось это как в кино. Тося подумала, что, видимо, по какому-то совпадению в «Тихий омут» давно не завозят хороших фильмов. Но, возможно, когда она станет совсем старой и знаменитой, какой-нибудь известный в большом мире режиссер снимет фильм о ее сегодняшних предстоящих подвигах. И ее грудная клетка залилась теплом и гордостью. И немножко тревогой. Совсем немножечко. Так мало, что об этом не стоило и говорить. То есть Гризельда Абдурова. Ну да, со всех сторон удобная особа. Такая отважная, что ее боится сам мэр. И потому преступник, вздумай он сейчас проникнуть в музей, тоже убоится и не проникнет. Я не боюсь. Взгляды дам сошлись на Тосе, как прожектора, и она покраснела. «В чем-то он бесспорно прав», — заметила бабушка Джейн. «Этой наглой вульгарной особы с ее невоспитанным тойтерьером, писающим, пардон, дамы, на обувь, испугается кто угодно, или, как минимум, ему станет противно иметь с ней дело. Мне вот было». «А дочери?» — развела тему Фанни. «Это же ужас и кошмар!» «Хватит!» — оборвала ее Агата. «Не при ребенке!» «То есть преступление ребенку совершать можно, а услышать городские сплетни о семействе мэра нельзя?» Это было Тосе даже как-то обидно. Но она сдержалась и обратилась к планам музея и ратуши. К без четверти семь планы были изучены, и снаряжение упаковано. И заклятые подруги вкупе с Тосей уходили через один из черных ходов, когда Луша открывала для главного городского полицейского шерифа Хизермана парадные двери. Возможно, он смущался, берясь за дверной молоток и нажимая на пимпочку звонка. В особняке Сметанкиных было и то, и другое. И страшно стеснялся и Луши, и милейшей тетушке Джейн, когда она просила не называть себя бабушкой и обращаться просто по имени. Этого мисс Сметанкина уже не видела и могла только воображать. Сердце ее колотилось, рюкзак оттягивал плечи, а шаги тети Агаты впереди нее звучали, как колокола судьбы. Ночная ратуша выглядела жутко, совсем не такая, как дневная. И это еще зловещего тумана не было, пусть бы он даже и перетек в обычный. Зато имелось полнолуние, что тоже довольно страшно и опасно, когда твой город расположен на краю унылой топи, когда между черными, мрачными, зловещими, скрипучими сучьями старого парка мелькает пепельное пятно полной луны, у кого угодно душа в пятки уйдет, и поджилки затрясутся, и зубы застучат. Вы когда-нибудь слышали, как ночью скрежещут зубы? Мороз по коже, ага. Деревья пугающе скрипели, луна мелькала, там, куда падали тени, было совсем темно. Там, где она светила, было светло, но как-то мутно. Словно что-то скрывалось от взгляда в этих самых тенях или незримо витало в воздухе, а ратуша темнела впереди, как дом зловещих мертвецов. И свет в окнах не горел из экономии, и фонари не горели тоже. В прошлый раз Тося сосредоточилась на кабинете мэра и черной лестнице, хотя по цвету та была красная. Ну, так говорится, что черная, цвет не важен, и потому не описала прекрасное двухэтажное здание-городскую достопримечательность, напоминающая старинный особняк или замок. А сейчас, рассматривая это здание на фоне неба, под бледным светом полной луны, похожее на вырезанную из бархата декорацию, Тося одновременно и пугалась, и восхищалась им, вдыхая запах сырой травы, подсыхающих листьев и штукатурки. Черный, резко очерченный силуэт на фоне более светлого неба, с башенками, флюгерами и фигурными дымовыми трубами. Был пузат, как мэр, но куда более импозантен. Темные стекла отблескивали отраженным светом, точно омуты или чьи-то злые глаза. Приоткрытые рамы уныло скрипели, хотя это Тося уже дофантазировала. Скрипели деревья, а рамы были плотно закрыты. И мисс Сметанкина надеялась, что зловещая ищейка не таится там, внутри, поджидая преступника, который по психологии просто обязан был вернуться на место преступления, потому что если Тося с ней или с ним столкнется, ой, что будет? Руки и ноги девушки сделались холодными. Рюкзак казался вовсе неподъемным, и больше всего ей хотелось высморкаться и позорно сбежать. А грудь вздымалась, потому что легким явно не хватало места между ребрами, и сердце колотилось так, что Тосе казалось, будто весь город его слышит. Резко затормозив и наступив мадам Тиффани на ногу, девушка не могла не поделиться причинами такого своего поведения. «Во-первых, я никогда бы не позволила тебе, моя милая, лезть туда, где ты столкнешься с чем-то по-настоящему опасным», — басом известила падчерицу тетушка Агата. «Во-вторых, согласно регламенту, прописанному после восстания големов, ни одно механическое существо не может перемещаться или находиться в поселении во включенном виде без водителя, прошедшего специальную...» «Агата, хватит!» — прожурчала Фанни. «Насчет возвращения преступника на место преступления просто досужие выдумки. А ищейка сидит у себя в сарае. Я проверяла перед выходом. Вот!» Великая отравительница Тихого Омута и прилегающих земель показала ключ на ладони, блеснувший под светом полной луны. «Ты украла у шерифа ключ от сарая?» — восхитилась Тосина тетушка. «Не украла, а одолжила на время. Люблю все контролировать, особенно этакую жуть. От тебя научилась, между прочим», — Фанни выразительно фыркнула. «Подброшу на место, когда вернемся». Больше препятствий к ночному визиту в музей, кажется, не было. Нарочно оставленная отпертой, решетка зловеще заскрежетала, когда детективы проникали вглубь внутреннего двора, и тетушка Агата занялась сигнализацией. «Я и не представляла, что все так плохо», — прошипела аптекарша, кусачками размотав проволоку на петельках специального шкафчика. Сигнализации не было, то есть она как бы и была, но тумблеры легко ходили вверх-вниз, а шкафчик зарос изнутри паутиной, в которой почти напрочь терялись гнилые проводки с остатками цветной изоляции. Лиловый магический глаз был тусклым и смотрел внутрь себя, а не туда, куда ему положено. А сторож... Ну, со сторожем и смотрителем и так все было ясно, как и с его собакой. Той терьер, конечно, псинка суровая, но избалован был Гризельдой до невозможности и в сторожевые псы не годился. С другой стороны, до сих пор в них и нужды не было. Не крали ничего из музея последние 200 лет. Глиняные исторические черепки и макеты ратуши никому не были интересны. Да и в ратушу полез бы только ненормальный вор. Кому нужны пыльные документы и биографии прошлых мэров Тихого Омута? Прадеда, прапрадеда, отца и деда актуального. В аптеке тети Агаты охрана была устроена намного лучше. разумнее уж точно.